Глава 9. Конец лета. Август медленно умирал, а с ним умирало и лето. Впереди ждала школа, долгие дни учебы в обрамлении золотой осени, строгость и порядок, пришедшие на смену летней вольнице. Это случилось в последние дни лета. Я узнал, что шериф Эмори побывал у мистера Харджесона и мистера Молтри. Жены того и другого клятвенно заверяли шерифа, что всю ту ночь, когда мы втроем лежали в кустах у дороги, ни живы, ни мертвы, их мужья провели дома и никуда не выходили. Шериф был бессилен сделать что-либо еще. Ведь, в конце концов, я не видел лиц тех людей в масках, которым передал деревянный ящик большое дуло. В сентябре в моем почтовом ящике появился новый номер знаменитых монстров. На конверте с моим именем были размазаны зеленые сопли. Однажды утром мама сняла трубку телефона и позвала: «Кори, тебя!» Я взял у мамы трубку. На другом конце линии оказалась миссис Эвелин Пратмор. Она известила меня, что на литературном конкурсе, устроенном Советом по делам искусств города Зефира, я занял 3-е место в номинации коротких рассказов, о чем будет свидетельствовать именная пластинка, которую мне вручат. Она звонила, чтобы предупредить меня, что мне предстоит прочитать свой рассказ на церемонии награждения в библиотеке во 2 субботу сентября. Я буквально лишился дара речи. Пробормотав «Да, хорошо, мэм», я положил трубку на рычаг. Первым моим чувством была безудержная радость, от которой я чуть не воспарил к потолку, а вторым — панический ужас, от которого я едва не рухнул на пол. Мне придется прочитать свой рассказ перед всеми? Вслух? Перед полным залом людей, которых я едва знаю? Мама успокоила меня. Это было частью ее работы, с которой она хорошо справлялась. Мама сказала, что у меня еще предостаточно времени, чтобы как следует потренироваться, что она очень гордится мной и ужасно рада моему успеху. Она немедленно позвонила отцу на работу, и он сказал, что сегодня привезет мне в награду 2 бутылки холодного шоколадного молока. После этого я сообщил по телефону новость Джонни, Дэви Рэй и Бену. Они тоже поздравили меня, сказав, что 3-е место на конкурсе — это классно. Но, уловив дрожь в моем голосе, поиграли у меня на нервах, представляя на разные лады, как я буду выглядеть, читая вслух свой рассказ. «Что, если на твоей ширинке сломается молния, и тебе не удастся ее застегнуть?» — спросил Дэви Рэй. «Что, если твои руки начнут трястись так, что ты не сумеешь удержать свое сочинение?» — спросил Бен. «А вдруг ты откроешь рот и не сможешь произнести ни слова?» — спросил Джонни. «И это мои друзья. Кто лучше их знает, как сбросить тебя с пьедестала?» За 3 дня до начала школьных занятий стоял отличный ясный день. По небу плыли кудрявые облака, а с юга дул теплый ветерок. Мы подъехали на великах к бейсбольному полю, привязав перчатки шнурками к рулю. Мы заняли позиции вокруг поля, заросшего за лето сорной травой. Взглянув на табло, мы убедились, что не только наша команда младшей лиги терпит бедствие. Команда взрослых «Перепела» тоже продула 0-5 «Хайфлайерс» команде военно-воздушной базы. Стоя в высокой траве и перебрасываясь мячиком, мы с грустью рассуждали о том, что лето подходит к концу. Однако в глубине души мы с радостью предвкушали начало учебного года, потому что свобода уже, как бы это сказать, несколько приелась. Мы уже были готовы к тому, что на нас накинут узду, а следующим летом мы снова сможем полетать всласть. Мы бросали фастболы, делали финты, высоко отбивали мяч вверх, посылали его низом. Бен совершал такие сильные подачи, которые мало кому удавались, а Джонни пускал крученый так, что перед тем, как влететь в перчатку, мяч делал рыбий хвост. Увы, все мы были свергнутыми королями. Ну что ж, новый сезон всегда впереди. Мы тренировались уже 40 минут и хорошо пропотели, когда Дэви Рэй крикнул: «Эй, смотрите-ка, кто идет!» Мы дружно оглянулись. Глубоко засунув руки в карманы джинсов, через траву к нам брел Немо Керлис. Он был таким же тощим, с молочно-белой кожей даже в конце лета. Мать явно держала его на коротком поводке. «Привет!» — крикнул я. «Привет, Немо! подхватил Дэви Рэй. «Иди к нам, сделай пару бросков». «Отлично», — подал голос Джонни без особого энтузиазма. Он хорошо помнил отбитые пальцы. «Может быть, на этот раз Бен попробует принимать твои подачи?» Немо грустно покачал головой с потупленным взором. Пройдя через поле мимо Джонни и Бена, он направился ко мне в дом, на основную базу. Когда он остановился передо мной и поднял лицо, я увидел, что он плачет. Следы от слез блестели на его щеках, глаза за толстыми стеклами очков выглядели красными и распухшими. «Что случилось?» — с тревогой спросил я. «Кто-то обидел? Избил тебя?» «Нет», — всхлипывая, ответил он. «Просто я...» К нам подошел Дэви Рэй с бейсбольным мячом в руке. «Что случилось, Немо? Ты плачешь?» «Я...» Немо всхлипнул. Он изо всех сил пытался взять себя в руки, но у него ничего не получалось. «Я уезжаю», — наконец выдавил из себя он. «Уезжаешь?» — я нахмурился. «Ну куда?» «Просто уезжаю. Уезжаю из города». Немо махнул своей тощей рукой в неопределенном направлении. «Мы переезжаем». К нам в дом подошли Джонни и Бен. Так мы и стояли кружком вокруг Немо, который всхлипывал, поминутно вытирая нос. Бен не смог долго этого носить и, отойдя в сторону, принялся пинать ногами камешки. «Я зашел к тебе домой, Кори, чтобы попрошаться, но твоя мамашка жала, что ты на бейсбольном поле», — объяснил мне Немо. «Я просто хотел попрошаться». «Ясно. А куда вы едете? Навестить кого-то?» — спросил я. «Нет». Новые потоки слез заструились по лицу Немо. Смотреть на это было тяжко. «Мы переезжаем в другой город, Кори». «Переезжаете? Куда же?» «Не знаю. Куда-то далеко отсюда». «Господи!» — протянул Джонни. «Да вы всего-то лето в Зефире и прожили». «Мы надеялись, что в следующем году ты будешь играть в нашей команде», — воскликнул Дэви. «Вот именно!» — подхватил я. «Ты же должен был пойти в нашу школу». «Нет», — покачал головой Немо, и я отчетливо увидел в его распухших глазах невыносимую муку. «Завтра мы уезжаем». «Завтра? Куда вы так торопитесь?» «Так сказала мама. Завтра мы уезжаем. Туда, где папа сможет продавать рубашки». «Рубашки. Вот в чем дело. Рубашки. Никто в Зефире не носит хорошо сшитые белые рубашки. Я сомневался, что они пользовались большим спросом хотя бы в одном городе, куда привозил жену, сына и свои образчики ткани, мистер Керлис. Не думаю, что где-нибудь нашлось бы такое место». «Я не шмок». Немо поднял на меня глаза. От боли в его взгляде у меня защемило сердце. «Я так и не шмок завести себе друзей», — сказал он. «Потому что мы все время приезжали». «Мне жаль, Немо», — сказал я. «Очень жаль, что тебе приходится переезжать». Под влиянием внезапного порыва я вытащил из своей бейсбольной перчатки мяч и протянул его Немо. «Вот, возьми», — сказал я ему. «Сохрани его, чтобы иногда вспоминать о приятелях, которые остались у тебя здесь, в Зефире. Ладно?» Мгновение Немо колебался. Потом протянул свою волшебную руку и схватил мяч тощими пальцами, принимая подарок. Вот тут Джонни проявил себя истинным джентльменом. Мяч принадлежал ему, но он не сказал ни слова против. Немо вертел мяч в руках, перекладывая из ладони в ладонь, и я видел отражение красных швов мячика в стеклах его очков. Он рассматривал этот мяч с таким вниманием, словно это был магический кристалл. «Я хочу остаться здесь, ходить в школу, иметь друзей», — тихо проговорил Немо. Из носа у него по-прежнему текло, и он чихнул. Потом снова посмотрел на меня. «Я хочу жить, как все. Мне до смерти хочется остаться здесь с вами». «Может, когда-нибудь вы вернетесь?» — подал голос Джонни, но это прозвучало слабым утешением. «Может быть, ты сможешь...» «Нет», — перебил его Немо. «Мы никогда не вернемся. Никогда, даже на один единственный день». Немо повернулся лицом к дому, который ему предстояло так скоро покинуть. По его щеке скатилась слеза, и дрожа повисла на подбородке. «Мама говорит, что папа должен продавать рубашки, чтобы у нас были деньги. По ночам она иногда кричит на него, называет ленивым и говорит, что не должна была выходить за него замуж. А он все отвечает ей, вот подожди, в следующем городе мне непременно повезет». Немо снова посмотрел на меня. В это мгновение выражение его лица изменилось. Он по-прежнему плакал, но теперь в его глазах пылал гнев такой силы, что мне пришлось отступить на шаг, чтобы жар его ярости не опалил меня. «В следующем городе у нас снова не будет удачи», — продолжал он. «Мы так и будем переезжать из города в город, и мама будет кричать на него по ночам, а папа будет говорить, что в следующем городе нам обязательно повезет. Но все это ложь!» Немо замолчал. Теперь в нем говорил только гнев. Пальцы крепко стиснули мяч, костяшки побелели, а глаза уставились в никуда. «Нам будет не хватать тебя, Немо», — сказал я. «Да», — подхватил Джонни. «Ты хороший парень». «Когда-нибудь и ты пойдешь в гору, Немо», — уверил его Дэви Рэй. «Когда доберешься до вершины, ты еще всем покажешь, чего стоишь. Ты мне веришь?» «Верю», — отозвался Немо, но в его голосе не было убежденности. «Мне ужасно, не хочется». Он умолк. Слова не имели смысла. Немо был всего лишь маленьким мальчиком и должен был идти домой. Стиснув в руке бейсбольный мячик, Немо направился через поле домой. «Счастливо!» — крикнул я ему, но он ничего не ответил. Я попытался представить, какая у Немо жизнь. Игра, для которой ты рожден, для тебя запретна. Тебе приходится сидеть взаперти то в одном, то в другом доме в разных городах и жить там ровно столько, чтобы тебя успели поколотить местные хулиганы, но недостаточно долго для того, чтобы успеть сойтись со сверстниками, которые так и не узнают, что за мальчик скрывается под бледной кожей, натянутой на тощий костяк, что таится за шепелявым ртом, за толстыми стеклами очков. Я бы не вынес такой муки. Немо закричал. Крик вырвался из него с такой силой, что мы едва не подпрыгнули от неожиданности. Потом крик превратился в пронзительный вой, тоскливый и жалобный. Он поднимался все выше и выше. Немо обернулся. Сначала только голова, потом плечи и торс. И я увидел его расширенные, полные ярости глаза и стиснутые зубы. Правая рука с мечом мелькнула в стремительном замахе, превратившись в размытое пятно. Позвоночник щелкнул, как хлыст, и Немо запустил мяч прямо в небо, почти вертикально вверх. Я видел, как летит мяч, как он уносится в небо и становится темной точкой. Потом его поглотило солнце. Немо упал на колени. Крик и бросок, по-видимому, отняли у него последние силы. Он щурился, очки криво сидели на его носу. «Лови его!» — крикнул Дэви Рэй, глядя в небо. «Вон он падает!» «Где?» — спросил Джонни, выставляя вверх свою перчатку. «Где ты его видишь?» — спросил я, шагнул в сторону и попытался разглядеть мяч в сияющей глубизне. Бен тоже смотрел вверх, и в рукав перчатки висела вдоль туловища. «С ума сойти!» — тихо проговорил он. «Мяч исчез!» Мы ждали, глядя в небо. Мы ждали, держа перчатки наготове. «Мы ждали?» Я взглянул на Немо. Он поднялся с земли и шел к дому. Не быстро и немедленно, просто ему уже все стало безразлично. Он знал, что ждет его в следующем городке и в другом, куда они приедут потом. «Немо!» — позвал я. Но он продолжал идти, не оглядываясь. А мы ждали мяч, когда же он упадет к нам с небес. Потом мы селись на красную глинистую землю и смотрели на небо, где плыли кудрявые облака, а солнце склонялось к западу. Все молчали. Никто не знал, что говорить. Впоследствии Бен высказал предположение, что мяч, скорее всего, снесло в сторону ветром, и он упал в реку. По мнению Джонни, мяч угодил в гущу птичьей стаи, изменил траекторию и потерялся. Дэви Рэй настаивал на том, что в самом мяче крылся какой-то дефект, и что он, стремительно взлетая к небесам, просто разлетелся на куски, а мы не разглядели, как его обшивка и внутренности упали на землю. А что думал я? Я просто верил. Мало-помалу сгустились сумерки. Мы с друзьями оседлали велосипеды и разъехались с бейсбольного поля по домам, распрощавшись с нашими летними мечтами. Наши взоры теперь обратились в сторону осени. Я собирался вскоре рассказать кому-нибудь свой сон о четырех черных девушках, которые звали меня по имени, стоя под деревом с облетевшей листвой. Кроме того, мне предстояло прочитать перед целым залом свой рассказ о человеке, лежащем на дне озера Саксон. Нужно было также выяснить, что находилось в деревянном ящике, который Блейлок Большое Дуло продал ночью на лесной дороге людям в белых масках за $400. Мне предстояло помочь моему отцу обрести спокойствие. Мы, четверо друзей, катили вперед, нажимая на педали. За нашими спинами ревел ветер, и все дороги вели нас к будущему.